Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а можно я завтра в школу не пойду? Здрасте, приехали. Почему, интересно? Не хочется. Вот у тебя же бывает отпуск. Пусть и у меня будет. Ха, зато у тебя бывают каникулы. Несколько раз в год, а летом целых 3 месяца. А у меня никаких каникул нет. Ну, лето ждать долго. Когда оно еще наступит? Ну, потерпи, Ульянка. Оно обязательно придет. Вот если бы можно было так. Когда захотел, тогда и лето. Хоть на полчасика, хоть на 5 минут. Ну, по желанию. А что, идея интересная. Хочешь, мы про это сказку придумаем? Хочу. Пусть хотя бы в сказке так будет. Ну, тогда слушай. В одной далекой-предалекой, холодной-прехолодной стране... В Лапландии? Нет, давай в какой-нибудь другой. Например, в Зимландии. Так вот, жили-были в ней обыкновенные зимландские люди. Жили они тяжело, ведь зима у них была почти целый год. И только на один день в году в Зимландии наступало лето. Зимландцы очень ждали этот единственный день, готовились к нему. А когда он приходил, все тут же бежали собирать цветы, купаться в речке и веселиться под горячим солнышком. Все знали, что уже на завтра опять выпадет снег, подует холодный ветер, и поэтому старались провести свое короткое лето весело и с пользой. И жила в этой стране одна девочка по имени Ульяни. Пап, у нас уже однажды было такое имя. Такое-то не совсем. Ну, пусть будет Ульяни, а? Мне очень нравится. Хорошо, хорошо, пускай. Жила Ульяни в маленьком домике вместе со своими родителями. Целый год ждала один день лета и даже не подозревала о том, что на свете может быть по-другому. И вот однажды, когда ее родители ушли на целый день, осталась Ульяни дома одна. Сначала она сходила погулять, поиграла в снежки, покаталась с друзьями с горки на санках, но потом замерзла и вернулась в дом. Разожгла огонь в печи и стала греться. Все-таки очень холодно у нас тут в Зимландии. Вот если бы лето длилось не один день, а хотя бы 2, а лучше целых 5, а еще лучше наоборот, целый год лето, а потом один день зима. Мечтала, мечтала Ульяни, согрелась и сама не заметила, как уснула. И снится ей, будто гуляет она по зеленой травке, под теплым солнышком, вокруг птички поют, цветы растут. И вдруг видит, идет к ней женщина в легком платье. Подходит поближе, улыбается и говорит: «Здравствуй, Ульяни. Могу я тебе чем-нибудь помочь?» «Пап, а почему она разговаривает, как продавец в магазине? Они тоже все время спрашивают, чем вам помочь?» «Хм, ну она же на самом деле хочет предложить помощь. Как ей еще спрашивать?» «Ну пусть так прямо и говорит». «Ну, давай тогда так». «Здравствуй, Ульяни. Я хочу предложить тебе свою помощь. Что тебе нужно?» «А вы кто такая?» «Я добрая фея Инни Инни. Я прихожу к детям во сне и выполняю их желания. Проси у меня, что хочешь, и я тебе помогу. А вы можете сделать так, чтобы лето наступало, когда захочешь? А то оно у нас очень короткое. Что ж, я помогу тебе. Вот тебе волшебный кусочек мела. Выбери в своем доме самую теплую стену и нарисуй на ней дверь. А там увидишь, что будет. Большое спасибо, фея Инни, Инни. Но только помни, никому ничего не рассказывай, иначе не миновать беды. Хорошо, не буду. Проснулась Ульяни, огляделась, все вокруг по-старому. Дрова в печке потрескивают, белый снег за окном лежит. Но зато в руке у нее кусочек мела, тот самый, который фея подарила. Думает Ульяни: я, конечно, в эти сказки не очень верю, но ведь никакого мела раньше здесь не было, а теперь есть. Может, и правда нарисовать дверь? Поискала Ульяни самую теплую стенку в доме. Нашла ее за печкой. Взяла мел, провела по стене одну линию, потом вторую, потом третью. Получилась вроде бы дверь. Ну и что? Ничего не происходит. Может, нужно ручку нарисовать? Добавила она к рисунку ручку. И в тот же миг дверь в стене стала настоящей. Оробела Ульяни, попятилась. Но потом подошла поближе, взялась за ручку, повернула ее и открыла дверь. А там за дверью самое настоящее лето. Солнце светит, птицы поют, трава зеленеет, цветы растут. Выскочила Ульяни в дверь, бегает по траве и радуется. Вот это да! Спасибо, добрая фея Инни-Инни. Теперь у меня есть собственное лето, и я могу приходить сюда, когда захочу. Стала Ульяни развлекаться. Искупалась в речке, поймала красивую бабочку, нарвала букет ромашек. Вот только чего-то ей все равно не хватает. Как же здесь здорово! Одно плохо. Никого, кроме меня, тут нет. В прятки не сыграть, в догонялки тоже. И даже просто поговорить не с кем. Жалко, что фея не велела никому про это место рассказывать. И вдруг слышит Ульяни, кто-то в дверь стучится. Там, в ее доме, в холодной стране Земландии. Вернулась она обратно, вышла из-за печки, открыла дверь. А на пороге стоит сосед, старый проныра по имени Васси-Васси. Эй, привет, Ульяни! Стой, да, родителей дома нет, а? Я тут хотел у них, да, попросить... Погоди-ка! Что это у тебя, вот это вот, ромашки? Смотрит Ульяни, а в руке-то у нее букет, который она на полянке собрала. Ну да, ромашки. Откуда они у тебя, а? До лета еще, да, полгода ждать. Ой, да у тебя весь дом лепестками сосыпан. Ну-ка, смотри, целая дорожка за печку ведет. Ну-ка, дай я посмотрю. А может, не надо? Заглянул Васси-Васси за печку, увидел дверь в стене, открыл ее и обомлел. Мамочки мои родные, да здесь же самое настоящее лето. Провалиться мне на этом месте лето. Вот это да! Это же чудо! Надо всем в округе рассказать! Стойте, не надо! Не говорите никому! Сейчас я всех приведу! Люди! Скорее сюда! Я лето нашел! Собрал Васси-Васси всех людей по округе, привел Кулли и Янни в дом и показал им дверь в лето. Обрадовались земланцы. Все по полянке разбежались, песни поют, развлекаются. А Улья не горюет. Как же так? Ведь фея просила никому не рассказывать. Что же теперь будет? И вдруг сосед Васси-Васси остановился посреди полянки и говорит громким голосом: ну что, все на лето посмотрели, всем нравится, а теперь заплатите мне за это. С каждого по два... по три золотых. Это же я для вас волшебную дверь нашел. Как же так? Ведь это я дверь нарисовала. Пусть все бесплатно пользуются, раз уж так вышло. Не мешай мне, Ульяни. Не беспокойся, я тебя тоже в обид не оставлю. Будешь получать от меня по одной медной монетке в день. Ух, разбогатеешь! Ну хватит тут бесплатно веселиться. Или платите, или вон отсюда. Погоди, я сейчас вернусь. Я кому говорю? Деньги давайте! Выгнал Васи-Васи из лета всех, у кого денег не было. Сам сидит на травке, на солнышко щурится, барыши считает. Созову всех богатеев Земландии. С каждого возьму по пять. Нет, по 10 золотых. Эх, заживу, как в сказке. Ой, так, погоди-ка. Эй, Ульяни, а ты что здесь делаешь? Ты ведь мне не заплатила. Ну-ка, девочка, беги отсюда. Не мешай людям отдыхать. Идет Ульяни по полянке обратно к двери и чуть не плачет. Что же я наделала? Зачем его впустила? Как все обратно вернуть? И вдруг видит, стоит перед ней фея Инни-Инни. Смотрит укоризненно и говорит: а ведь я просила тебя, Ульяни, никому ничего не рассказывать. Что ж, придется мне все самой тут исправлять. И только сказала эта фея, как откуда ни возьмись подул холодный ветер. Небо затянуло серыми тучами, с неба повалил густой снег, и на волшебной полянке наступила самая настоящая зима. Все земланцы тут же продрогли и побежали прочь. А фея Инни-Инни посмотрела вокруг грустным взглядом, покачала головой и исчезла. И дверь в стене тоже. Пап, но ведь Ульяни ни в чем не виновата. Она никому ничего не рассказывала. Он сам пришел. Ну хорошо, давай тогда так. Исчезла фея Инни-Инни, пропала волшебная дверь в лето. Только смотрит Ульяни, а в руке у нее по-прежнему кусочек мела. Подошла она к теплой стенке и осторожно нарисовала маленькую дверь. Открыла ее... а там лето! Да, там самое настоящее лето. Только про него Ульяни уже никому не рассказывала. Ну разве что родителям и лучшей подружке, и еще одному мальчику. Ну да, но это все были хорошие люди, и никто ни у кого никаких денег не просил. Вот теперь все, конец. В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Продолжение следует.